Глава 72. Где-то близ острова Альбаран, Средиземное море. Подойдя к раковине, Кейт умылась, словно это могло избавить ее от липкой паутины, облепившей сознание, и помочь вспомнить. Она чувствовала ответы, истину во всей ее полноте, сохранившуюся в укромных уголках памяти у самых кончиков пальцев, но все равно недосягаемую. Когда она вернулась, Дэвид ждал ее в каюте, уже надев бронежилет. Его лицо выражало полную боевую готовность, которую Кейт уже узнавала шестым чувством. «Откуда ты знаешь, что существовали две фракции атлантов?» «Просто знаю. И корабли». Мартин был прав. Они принадлежали двум разным группам. «В Антарктиде целые мили труп. Кого они содержат? Еще ученых? Солдат? Армию?» Закрыв глаза, Кейт потерла веки. В памяти царил сущий кавардак, и все же ответы были где-то там. Я не могу вспомнить, вряд ли они были исследователями. Значит, солдатами. Нет, быть может, просто дай мне немного времени. У меня весь мозг прямо огнем горит. Присев на кровать, Дэвид обнял ее рукой за плечи. Пару минут оба сидели в молчании. Наконец он сказал: «Высадка меньше, чем через час. Надо вычислить убийцу». Кейт кивнула. «Мои подозреваемые — Шоу и Чанг». «Именно в таком порядке», — сообщил Вейл. «Тогда давай начнем с конца», — предложила Кейт. «С мотива. Кто мог хотеть смерти Мартина? И зачем вообще кому-то потребовалось его убивать?» «Мартин был близок к созданию лекарства. Это нам известно из его записей». «Значит, тот, кто хотел помешать ему найти лекарство, является нашим главным подозреваемым», — заключила Кейт. «Чанг и Янус хотели найти лекарство. Как мне кажется, это снимает с них подозрения. Нам известно, что для Иммари помешать созданию лекарства — задача первостепенной важности. На этом судне лишь один человек был лояльным солдатом Иммари, когда все началось. Камао». «Это не он», — парировал Дэвид. «Откуда такая уверенность?» «В Сеуте он спас мне жизнь». «Быть может, он получил такое задание — спасти тебя и идти следом, чтобы найти меня». Дэвид тяжко вздохнул. «Дальше. Чанг тоже был лоялистом Иммари, когда все началось». Кейт увидела, что Дэвид не на шутку рассердился. «Дьявол, да он главный массовый убийца на этом судне! Скольких он убил в Китае? Сотни? Тысячи?» «Сомневаюсь, что он сумел бы сломать Мартину шею», — заметила Кейт. «Живому, может, и нет, но что...» «Что, если Чанг уже убил Мартина? Ты сказала, что он впрыснул ему на чумной барже какое-то лекарство. Что, если лечение убило Мартина, а Чанг сломал ему шею после того, чтобы скрыть это?» «Эту гипотезу мы проверить не можем. Провести вскрытие здесь не удастся. Камао — самый подходящий подозреваемый. Он обученный убийца». «Я тоже, как и Шоу». «Ты не упомянул Януса». «Я только... не думаю, что это он. Не знаю, почему». «Шоу спас мне жизнь в Арбелье», — сообщила Кейт. «Быть может, он получил такое задание». «Он действительно получил такое задание?» «От Иммари», — уточнил Дэвид. «Есть и другой мотив. Забудь о лекарстве. Что, если Мартин знал оперативников САС и знал, что Шоу не был одним из них?» Слова Вейла заставили Кейт прикусить язык. «Ты сказала, что Шоу очень уверенно ориентировался в лагере Иммари». «Судя по твоим словам, ты тоже сориентировался довольно быстро». «Туше», — тряхнул Дэвид головой. Но Кейт хотела сказать кое-что другое, прежде чем дискуссия, спор или то, во что все это выльется, не покатилось дальше. «Послушай, я не знаю, кто убил Мартина и что нам делать. Знаю лишь одно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу». «Только этого мне и надо». Дэвид поцеловал ее в пылающий лоб. Все собрались на верхней палубе яхты. Дэвид вручил Камао автомат и пистолет. Такой же автомат висел у Вейла на плече. Шоу переводил взгляд с Дэвида на Камао и обратно. «Меня ты не вооружаешь. Заткнись», — прервал его Вейл. «Мы прибудем к острову Альбаран через 25 минут. Вот что мы сделаем». Когда Дэвид закончил излагать свой план, Шоу лишь головой покачал. «Вы нас всех угробите, Кейт». «Именно так мы и поступим», — с напором отозвалась она. В рубке корабля Дэвид кивнул Камау, и тот включил радиостанцию. «Аванпост острова Альбаран, мы офицеры Иммари, уцелевшие в сражении за Сеуту. Просим разрешения причалить». Аванпост отозвался, осведомившись о звании Камау и его личном номере Иммари. Тот ответил быстро и спокойно, стоя к Дэвиду спиной. Наконец сообщил: «Нам дают добро на швартовку». «Отлично, продолжаем».